Сейчас мужчина, видимо, смоделировал возможный разговор сестер и брата. «Вот, как раз у Шина есть медиакомпания», — продолжил мужчина. «Ты будешь знаменит, богат, мы об этом позаботимся. Суйон, ты можешь гарантировать, что Чон Иль не задумается в этот момент, а этого хватит. В таком деле достаточно хоть немного засомневаться и шансов тебе не оставит». Суйон, смотря на свои руки, нахмурилась. На автомате взяла тюбик, выдавила еще немного крема на левую руку. «Вообще», — снова заговорил Гён Хи Сон, — «если бы не, я бы сейчас звонил Ханли. Ханли Юн, начальник СБ КТГ Царпаратион». Суйон вопросительно посмотрела на мужа. «Таких конкурентов ни в коем случае нельзя оставлять», — пояснил Сон. «И вот вопрос. Точнее, я уверен, что Шин это тоже прекрасно понимает и принял меры, иначе бы сюда не приехал. Поэтому, Чон Илю можно, скажем так, выдохнуть». Гён Хи усмехнулся. «Но расслабляться не стоит», — добавил он, — «как и давать возможности. Старый стервятник тоже, наверняка, все это понял». «Стервятник?» — удивилась Суйон. «Гон Хи Ли», — ответил Сон. «Судя по реакции старика, он тоже оценил. Шин знаком». «Не просто знаком, Суйон», — сощурился Гён Хи Сон. «Ли прислал мне поздравление с днем рождения, после того, как получил послание от нас, через Сэйли, именно по поводу Шина». «О», — округлила глаза Суйон. «Да, Суйон», — кивнул Сон. «Как видишь, я нисколько не преувеличиваю и меры». Мужчина усмехнулся. «Я имел в виду не девочек», — продолжил он. «Точнее, не только их. Шин — это не фигура, как я раньше думал, а игрок. Да, пока у него недостаточно возможностей, но от этого он не перестает быть игроком, а это специфический склад ума и отсутствие потолка. Эх», — Сон последнее слово произнес с досадой. «Даже обидно», — добавил мужчина. «Обидно?» — снова удивилась Суйон. «Да», — вздохнул Гён Хи Сон. «К сожалению, я уже не смогу сесть с ним за доску. Когда у Шина будет такой же уровень, мне уже будет не потянуть чисто физически. Жаль, жаль». Мужчина вздохнул, а Суйон опустила голову, чтобы спрятать выражение удивления, которое выползло на лицо. «То есть, жаль, что нельзя, хм, повоевать?» «Радует то», — произнес Гён Хи Сон, «что к девочкам Шин определенно относится более пристрастно». «Да, я тоже заметила», — Суйон вспомнила, «что тоже хотела кое-что сообщить. Комната Шина». Сора, отыграв сценку с угрозой изнасилования, сидела рядом с Шином на диване. Парень же, немного приведя себя в порядок и приняв вертикально сидячее положение, рассказывал, что происходило в кабинете отца девчонок, разумеется, рассказывал то, что можно и что девушки могли понять. «Было бы странно, если бы ваш отец не интересовался планами», — говорил парень. «Я бы на его месте тоже поспрашивал. Ваш папа еще по лайту это провел. Я бы и подготовку предварительную сделал». «Это как?» — поинтересовалась Сора. «К примеру, те штрафы», — произнес Шин. «Вашему брату я бы отправил МЭЭ, полицию ко мне, и чтобы по-взрослому, с приводом в участок, а потом бы спас». Санен на это поморщилась. «Знаешь, как-то дешево», — заметила она, — «и слишком очевидно. Ты бы что, не связал два этих события? Я же для примера», — заметил Шин. «Можно», — он усмехнулся, покосившись на Сору. «Вас настроить», — ехидно продолжил парень. «Медовая ловушка, вещь простая, но срабатывает почти всегда. Обидно, вообще-то», — Сора ткнула парня пальцем в бок. «Это что, ты можешь легко, пьяным, сдерживаться? Так-то еще чуть-чуть», — девушка, — ответил Шин, покосившись на соседку. «И меня бы присутствие Санен не остановило. Я бы вышла ненадолго, да и все», — хмыкнул Санен. Шин с интересом посмотрел на старшую Сон. «Ну, что?» — Санен подняла брови. «Да, с моралью у нас так себе. Мы же чебали, ты сам говоришь, что у нас тут царство разврата. И уж точно не тебе нас за это осуждать», — иронично заметила Сора. «Как будто Наби с Досом с тобой по отдельности спят. А я осуждаю», — усмехнулся Шин. «Я строго поддерживаю. Кстати, ненадолго, Санен, мне так-то обидно». «О, а сколько?» — заинтересовалась Сора. «Оставлю на сюрприз», — хмыкнул парень. «А если серьезно?» — и повесил паузу. «Ну», — Санен не выдержала драматичности момента. Шин улыбнулся. «Нам даже не можно», — ответил парень. «А мы обязаны быть отличаться». «Почему?» — спросила Сора. «Потому что», — Сора заговорила вместо Шина Санен, — «теми, кто как все, именно ими руководят. Вот такое у нас правило», — усмехнулся парень. «Нарушать правила. Насчет тебя-то все понятно», — иронично заметила Сора. «Ты что угодно притянешь, чтобы и дальше бегать, вместе со своим дружком-актером. Мне вот что интересно, а ты? И тоже драматизма в разговор решила внести, но Шин выдержал, молча ждал продолжения, с легкой улыбкой на устах. «Сестра», — произнесла Санен, — «тебя когда-нибудь били за привычку не договаривать? Вы что, сегодня решили мою выдержку проверить? Так оба получите». «Грубовато, Анни», — поморщилась Сора. «Ладно, вот какой вопрос, а тебе, паучище, что?» «Чувство ревности неведомо. Какая-то девиация или как?» Парень улыбнулся. «Это чувство мне вполне знакомо», — спокойно ответил он. «Я просто не позволяю себе на нем сосредотачиваться». «Это как?» — удивилась Сора. «А что, его можно по желанию выключить? Его можно сублимировать», — ответил парень. «Например, Каллик ММ, распылить внимание». «Ага», — протянула Санен. «Ясно. А Синхёта, я смотрю, точно уловила. А если сосредоточить?» Сора подсела поближе к парню. «Что будет?» «Ну, Сора», — вздохнул с улыбкой Шин. «У всех свои особенности». «Так-так», Сора подсела еще ближе, уже вплотную, и на ее лице было написано живейшее любопытство. «Сора», — позвала Санен. «Подожди, Анни», — отмахнулась младшенькая и с придыханием сказала парню. «Я полностью тебя слушаю». «Сора», — уже строго сказала Санен. Младшая с неудовольствием посмотрела на старшую. «Не надо», — со значением произнесла Санен. «Ты не сможешь удержаться». «Чё это я не смогу?» — нахмурилась Сора. «Ты не сможешь», — спокойно ответила Санен. «Тебе обязательно захочется проверить, чем бы это ни было, а мне ты еще в разуме нужна». «А при чем тут разум?» — не поняла Сора. «Пойдем», — мотнула головой в сторону выхода Санен. «Что, уже?» — поморщилась Санен. «Да ладно, Анни, прием в 2 начинается, успеем выспаться, можно хоть до утра сидеть. Ты же хочешь узнать, в чем дело?» — спросила Санен. Сора смерила ее пристальным взглядом. «А ты знаешь?» — спросила она, прищурившись, и уточнила у Шина. «Она знает кое-что», — уклончиво ответил парень. «Следующий день, 19 мая, суббота, особняк семьи Сон, 2:30 часа дня. Для приема Санен выбрала платье с прямым подолом, потому что ее всегда не устраивала форма ягодиц в нижней части, темно-синее, с блестками, но не по всему платью, а кое-где, и блестит, когда двигаешься. Платье было до колен, это же не вечернее, а коктейльное. Разумеется, потом предполагалась смена наряда, и не только хозяевами, но и гостями. Поэтому, собственно, для таких приемов, переходящих из дня в вечер, требовалось большое здание, чтобы было, где разместить гостей. И, опять же, раз Гён Хи Сон пригласил в свой особняк, значит, будет относительно немного гостей. Сора выбрала бежевое платье, из стиля больше к деловому. Юбка-колокол, облегающие контуры, ворот не под горло, имелся спереди небольшой вырез, но чисто символический. По той же причине, Чжи Вон Су, которая, конечно, прибыла раньше и теперь тусовалась вместе с сестрами, а также будет потом встречать гостей на входе, выбрала черное атласное платье, к зависти обеих сестер Сон, потому что такой цвет и особенно материал, подчеркивал любой недостаток фигуры, которая у Чжи Вон была прямо-таки классическая. Прям почти идеальная, с точки зрения принятых сейчас стандартов красоты в индустрии моды, конечно. Чжи Вон, например, неровно дышала к верхним размерам Сон, в которых она сестричкам проигрывала. «Ну?» – спросила Чжи Вон. «Досталось вам? Это ты о чем?» – спросила Сора. Санен пока отошла и разговаривала с мамой. «Я про брата вашего», – кивнула Чжи Вон в сторону Чонеля, который разговаривал с Шином. «А, это?» – Сора слегка улыбнулась. «Понимаешь, у братьев часто есть слабость. Просвети меня», — усмехнулась Чжи Вон. «Охотно, милые младшие сестрички», — ответила Сора. «И чем младше, тем сильнее действует. То есть в наглую надавили на симпатию», — покачала головой Су. «А чего я еще ждала? Зал, где будет проходить прием, был еще пуст. Но скоро гости начнут прибывать. Слуги, нанятые, ибо штатных не хватит, одетые в строгие костюмы с бабочкой, уже ждали у стены, выстроенные в линию. Им предстояло провожать гостей в их комнаты, и уже потом, переодевшись из повседневной в парадную одежду, они, гости, будут спускаться в зал. Поэтому, сначала, на входе, будут встречать Сора и Чжи Вон, а потом Чон Иль и Санен. Опять же, Гён Хи Сон не поддерживал модных веяний нанимать встречающих. К тому же, речь идет о топ-менеджерах родной корпорации, надо показать приязнь. «А о чем там ваш брат с вашим же возлюбленным уже 20 минут разговаривают?» — спросила Чжи Вон. «О кино», — ответила Сора. Санен послушала, Они каких-то итальянцев вспоминали, или типа того. Да, необычно, хмыкнула Су. Сора покосилась на нее с ироничной улыбкой. Признай, ехидно произнесла младшая Сон. Признать что? Откликнулась Чжи-Вон. Я и не утверждала, что Кён дурак или типа того. Но он, ко всему, еще кобель и хам. Сора на это еле удержала комментарий. А именно, что кое-кто, кого она очень хорошо знает, прям очень хорошо, каждый день в зеркало видит, тоже так думала. И вот к чему это привело. Что? Нахмурилась Чжи-Вон, увидев улыбку Соры. Ничего, хмыкнула та. Вот только не надо мне про то, что так и начинается, фыркнула Су. Меня уже Санён с этим достала. Я ничего и не говорила, усмехнулась Сора. Да-да, я не собираюсь в вашу секту, твердо ответила Чжи-Вон. К Санён и Су Ён-Сон, стоящим у лестницы, присоединился хозяин особняка. Гён Хи-Сон поговорил с дамами и прошел к Шину с Чжон-Илем. Чжи-Вон, заговорила Сора, а твой папа что сказал, или ты ему еще не говорила, а что тут скрывать, откликнулась Су, он не против, и слегка нахмурилась. Сора, а вы сами за проживание платите, спросила она, теперь, да, ответила Сора, а что, ничего, вздохнула Чжи-Вон, ничего, а деньгами, Сора подняла брови, что, прости, усмехнулась она. Чжи-Вон посмотрела на собеседницу. «Ну, может, я не знаю, что-то делаете или типа того», – произнесла она. «Делаем», – Сора хихикнула. «Например, ой, ладно, все», – фыркнула снова Су. «Как будто ты не поняла, мало ли», – продолжала веселиться Сора. «Может, ты что-то другое имеешь в виду?» В этот момент подошла Санён и смерила удивленным взглядом веселую сестру и хмурую подругу. «Вы чего тут?» – с подозрением спросила Санён. «Да ты знаешь, они...» Сора посмотрела в сторону компании мужчин. Только что Чжи-Вон подала отличную идею. «Да, и какую?» – заинтересовалась Санён. «Ну, хватит», – поморщилась Су. «А что я еще могла предположить с такими-то вводными?» «Не-не, Чжи-Вон», – Сора хитро улыбнулась. «Спасибо, пожалуй. Конечно, реально так делать не стоит, но вот потыкать. Вы словами скажите», – произнесла Санён. «О чем речь?» Чжи-Вон вздохнула. «Говори», — сказала она Соре. «Не, я сначала сама использую», — сверкнула улыбкой младшая Сон. «Почему мне кажется, что вы про что-то пошлое говорите?» — сощурилась Санён. Сора же посмотрела на Шина. Парень держал на лице вежливую полуулыбку. «Знаешь, Анни», — произнесла Сора, — «я же, чем я хуже Синхё?» «А, ты о чем?» — не поняла Чжи-Вон. «Не только ей своих демонов выгуливать», — негромко добавила Сора. Санён вздохнула. «Ну, Сора», произнесла она, тут я не помочь, не посоветовать. Она развела руками. Да, щебаль, прошипела Чжи-Вон. Вы внятно скажите, о чем, нахрен, вы тут трындите. Санён положила руку на плечо подруги. Поверь, произнесла она, ты тоже узнаешь. Глава 5, 19 мая, суббота, около 2 часов дня, особняк семьи Сон, Чжон-Иль Сон, гости прибывали. Практически со всеми Чжон-Иль Сон был, естественно, знаком. И все меньше приезжало вместе с родителями детей. Сверстников Чжон-Иля уже вообще почти не было. Они уже, либо бизнесом командуют, либо замужем. Вот, например, уже не приехала Чжоу-Хо, дочь второго зама отца, Дэ-Йона-Хо. Вышла замуж еще тем летом. И сейчас, даже если бы и захотела, не смогла прибыть. Потому что для беременной бегать по приемам не слишком разумное мероприятие. Чжоу и мать, покачал головой Чжон-Иль. Сам Дэ-Йон-Хо приехал с очередной молодой особой, и Чжон-Иль даже знал ее, потому что она актриса, и у господина Хо причина уважительная. С женой он не разводился, как многие из тех, кто обитает на верхних этажах управления. Дэ-Йон-Хо овдовел. Гук Хи-Со, первый зам, схитрил еще в юности. Еще молодым женился на певице. С карьерой у госпожи Дэ-Хёю не сложилось, зато получилось с семейной жизнью. Трое детей. Старший сын идет вслед за отцом по карьерной лестнице в корпорации. Средний закончил Кунмин на юриста и пошел в прокуратуру. А дочь младше среднего сына на 10 лет. Ринаса даже младше Чжон-Иля. Но девушкам в армию не надо. Чжон-Иль поморщился, когда пришло воспоминание, что и ему еще предстоит отдать долг родине. И поэтому посмотрел в сторону Кёна, над которым эта обязанность уже не висела. Рядом с парнем стояла сестренка Санён. И судя по тому, что Кён время от времени провожал взглядом гостей, которые спускались по лестнице в зал, Санён рассказывала именно про них. Мысль учёная перескочила на вчерашний разговор с отцом. Поздно вечером, где-то наивен, в чем-то идеалистичен, но это потому, что еще очень молод, но уже неплохо читает подтексты. Чон Иль вздохнул. Так-то, ровно то же самое отец может и про сына сказать. Наверняка, с высоты его лет все, кто до 40, наивные юноши. Это важно, Чон Иль, очень характерная черта, а это уже утренняя беседа. По мотивам впечатлений мамы от разговора с Саненной Сорой, а именно, Су Йон Сон практически уверена в том, что несмотря на несколько эпатирующее поведение, сестрички, на самом деле, ведут себя сдержанно. Если говорить прямо, они с Кёном не спят. Мама, понятно, это иносказательно описала, она же не может напрямую при сыне такое сказать. Но папе, скорее всего, говорила прямо. Поэтому Гён Хи Сон перевел сыну ее сообщение, и начинаем складывать. 22 года, личное внимание председателя, и неважно, какое именно внимание. Сам факт, подъем с нуля до компании с годовым оборотом около 30 миллиардов, можно списать на помощь. Вот только ее не было. Ситуация с Сюн Инвест прозрачная и понятная, вливаний со стороны не происходило. Классический вид, заметил на это Гён Хи Сон, характерная динамика при работе кризис-менеджера. Что сообщает нам о том, в каком именно направлении старик намерен применять этого парня. А еще Чон Иль мог добавить со своей стороны, увлечение шоу-бизнесом и не просто продюсирование, а прямое участие, отыгрыш ролей. Где гарантия, что Шин Кён и сейчас не играет? Чон Иль именно для этого пошел в актеры, чтобы избавиться от прозрачности. Это был один из главных мотивов. Второй, и Кён про это тоже упомянул, что мир информации становиться стал одним из главных аспектов жизни. Совершенно же не обязательно именно отыгрывать постоянно. Достаточно держать на контроле некоторые моменты, как актер делает роль живой. Понятно, что есть основной образ, базис модели поведения. Например, студент – это молодой человек с рюкзаком или сумкой на плече и ходит в учебное заведение. А как сделать его ботаником, при этом не изменяя сильно внешность? Зажаться. Ботаник – по определению, не может иметь хороших навыков общения. Вот, держишь в голове, что нужно не общаться с людьми или общаться лишь с некоторыми, а с остальными сначала пугаться. То есть при любом обращении мямлить, говорить негромко, смущаться, особенно с противоположным полом. И не важно, что в реальности бывает по-разному. Есть легко узнаваемый стереотип, который проходит почти всегда напрямую, и очень малое число людей способны осознанно смотреть мимо транслируемого образа. Привет, к Чон Илю подошел Хо Су Чан, старший сын директора ЦВАЙ, дочерней компании, работающей в области строительства. Похоже, мы остались одни с чистыми пальцами, усмехнулся Хо Су, он был даже старше Чон Иля. Хо Су 26, вон еще один, Чон Иль кивнул в сторону Кёна. Ну, судя по обстановке, хитро улыбнулся Хо Су. «Это ненадолго. Кстати, кто он?» «Учится вместе с Саненной Сорой», — ответил Чон Иль. «Шин Кён, учится», — слегка удивился Хо Су. «А, в смысле, еще и учится? Ты о чем?» — уточнил Чон Иль. Теперь Хо Су посмотрел на собеседника удивленно. «Теперь мне стало интересно», — произнес он. «Я думал, это с твоей стороны». Еще удивился, зачем был выбран вариант с идолом. «А, вот ты про что?» Чон Иль слегка усмехнулся. «Нет, я в этом не участвовал». «Да», — поднял брови Хо Су. «Тогда чей он?» В памяти Чон Иля всплыла одна фотка. «Вот этот парень и женщина. Кабинет Гён Хи Сона. Накануне, поздний вечер, Гён Хи Сон с сомнением посмотрел на сына, словно раздумывая, говорить или нет. «Есть у меня догадка», — все же произнес мужчина. «Буджин Ли уже 48, Са Или еще старше. Чжэйхан Ли почти наверняка выбрал сторону Джэйона Ли, и выходит, что у старика сейчас в наличии ровно один мужчина, в нужном месте». Чон Иль задумался, а потом по его лицу промелькнуло удивление, даже изумление. Он посмотрел на дверь кабинета. «Так, это что же?» – пробормотал парень. «А девочки?» «Вот именно, Чон Иль», – в голосе Гён Хи Сона проскочило еле-еле заметное удовлетворение. «Видишь, какую комбинацию собирается прокрутить старик?» Теперь Чон Иль молчал дольше. Хмурясь, он смотрел в окно, на звездное небо, и отец не прерывал размышления сына. Вот уже и сигарета догорела. Гён Хи подтянул к себе пепельницу. «То есть и у нас?» — спросил, наконец, Чон Иль. Старший сон, затушив окурок, отодвинул пепельницу. «Было бы неразумно не использовать человека», — произнес Гён Хи, откинувшись на спинку кресла, который был признан годным стариком. «Чон Иль, противники серьезные, и если что», — старший сон сощурился. «Кёну нужно будет предъявить право, продолжил мужчина. Например, чтобы ты мог использовать карту внутренней свары, или чтобы Кён, если случится самое неприятное, смог собрать, вывести активы из-под удара, и у них, и у нас. Чон Иль хмыкнул. Раз он здесь, ответил он, значит, уже не суть, чей он был. Ясно, ясно, усмехнулся Госу. А твой отец, смотрю, опять с новой, иронично спросил Чон Иль, уходя с темы. Вот поэтому я и не хочу жениться, поморщился Госу. Чжи Ханли, глава Цайот Групп, 58 лет, сын старшего брата Гона Хили, Мена Хили, который был наследником Самсунга. Именно его и еще одного старшего брата обошел на повороте Гон Хили. Изначально Цайот Групп называлась Чхиль Джидан, производство муки и сахара, и входила в состав Samsung Group в качестве первого производственного предприятия. То есть, эта компания и была основой Самсунга. Его сестра, Ми Хён Ли, является вице-председателем компании. Брат с сестрой участвовали в судебном процессе за наследство Самсунга после смерти своего отца, Мена Хили, но проиграли. Чжи Хён Ли был арестован в 2013 году и осужден в 2014 году за уклонение от уплаты налогов и растрату. Он был освобожден из тюрьмы в августе 2016 года в рамках ежегодного президентского помилования. Нью-Йорк, Нью-Лангани Хоспитал, около полуночи. Саили, медсестра-негритянка, вышла из комнаты. Сын опустился на диван, напротив матери. Сай молча смотрела на Кван Су. Дочь, Хетён, села в кресло, которое стоял в торце столика, то есть как бы между сторонами. Только что врачи озвучили прогноз. Будет чудом, если Кю Джон Ын проживет дольше 2-3 дней. Самый реалистичный срок – сутки. Сын посмотрел на мать. Его лицо было спокойным. Приехав, Кван Су еще ни разу не упрекнул мать ни в чем, но и поболтать не стремился. Возмужал, отметила Саи. Руководство компании уже отложило отпечаток на лице Кван Су. Юношеская тонкость черт почти не видна. Уже намечается второй подбородок. И взгляд. Спокойный, холодный. Я сразу улетаю, объявил Кван Су. С отцом. Поговорил. Саи молча кивнула. Кстати, и сидел сын уже характерно. Свободно, уверенно, откинувшись на спинку дивана. Правая рука лежит на подлокотнике. Предлагаю. Кван Су сдвинул брови. Подвести черту. Я думаю, хватит ворошить прошлое. Хорошо, Кван Су, откликнулась Саили. Я не против. Мам, негромко заговорила Хетён. Я тоже. Ну, я поняла, Хетён, слегка усмехнулась Саи. А теперь скажите, что вам нужно. Кван Су некоторое время смотрел на мать. Потом провел пальцем по верхней губе. Детская привычка. Когда он решал схитрить или сказать что-то неприятное. При этом сын нахмурился. А так он делает, когда что-то идет не так, как Кван Су хочет. Мы собираемся выкупить акции Samsung CT, произнес, наконец, он. Samsung CT, строительная и инжиниринговая компания, ранее называлась Samsung Construction. Именно этой компанией руководил Гон Хили, когда застраивался Канном. И ты хочешь, произнесла Саи, отрезая вежливые подходы, чтобы я продала тебе свои? Кван Су нахмурился. Да, ответил он. По причине, осведомилась женщина, компания стабильна, основные акционеры вряд ли согласятся на продажу своих пакетов, и это строительная компания, для вас актив непрофильный. Двое уже согласны, ответил Кван Су, и вам нужен мой пакет, чтобы продавить свое решение, спокойно уточнила Саили. Кван Су, да, несколько раздраженно ответил мужчина, и это обычная практика, что тут такого, а согласившиеся, это Джи Йон Ли и Йон Хи Хан? Сощурилась Саили. На скулах Кван Су вздулись желваки. «Мама», — твердо произнес мужчина, — «я понимаю, председатель, он твой отец». И, нахмурившись, подвесил паузу, видимо, подыскивая слова. Саили в этот момент бросила взгляд на дочь. Хетён сидела, сплетя пальцы, и смотрела на свои руки, то есть нервничает. У нее есть привычка в напряженные моменты теребить волосы. Вот, видимо, пытается избавиться от этого. Интересно. Кван Су, ровно произнесла Саи, а зачем ты мне это говоришь? Ты думаешь, что я уже настолько стара, что мне стала отказывать память? Причем тут это? Терпеливым тоном продолжил Кван Су. Я лишь хочу упрочить позиции Чил. Чил Индустриес, изначально текстильная компания. Сейчас также химпроизводство, поликарбонат, пластик и так далее, включая компоненты для электронной промышленности. Выкупив акции Samsung CT, с легкой иронией спросила Саили, как это упрочит позиции Чил на рынке. Не на рынке, Кван Су поджал губы. мне нужно полностью рассказать историю», — Сайли вздохнула. «Нет, Квансу», — с еле заметной горечью в тоне ответила женщина. «Не нужно, но мне жаль». «Ясно», — Квансу сделал вывод. «Правильный вывод». «Хорошо», — спокойно ответила Саи. «И здесь бы надо добавить, что это подлинка. Несколько лет даже не звонить, а потом приехать и у смертного одра отца пытаться использовать родственные связи и, пусть и возможное, подавленное состояние собственной матери, чтобы протащить линию». Джи Йонали. Видимо, Кван Су сделал выбор в сторону наследника, что неудивительно. Сын амбициозен и не слишком разборчив в методах. И это было горько, очень горько, обидно до боли в груди осознавать, что твоя жизнь большая ее часть, нечем гордиться. И это ее вина, матери, что дети выросли вот такими. Цена легкого решения. И ровно то, о чем жалел Кю Джон Ин. Именно для исповеди ему была так нужна бывшая жена, адресовалась и ей. Да, Кю Джон почти не участвовал в семье, и можно упрекнуть его в том, что жил он исключительно в свое удовольствие, включая и многочисленные интрижки, за завесой исключительной занятости. Но и Саи тоже потом переложила ответственность на нанятых людей. Все хороши, в общем. А когда не занимаешься детьми, то не надо удивляться, что ты для них лишь ресурс. Это твой окончательный ответ? Холодно спросил Кван Су. Я так понимаю, в следующий раз мы увидимся уже на моих похоронах? Спокойно спросила Саи. Кван Су в ответ поднялся, застегнул пуговицу пиджака. Не волнуйся, мама, насмешливо произнес мужчина, смотря свысока. Я выберу тебе хороший дом престарелых. Не стоит за меня переживать, Кван Су, спокойно ответила Саи. Обо мне есть кому позаботиться. Но, если позволишь, небольшой совет. Почему бы и нет? Губы Кван Су изогнулись в презрительной усмешке. Все же ты моя мать, несмотря на... Прежде, чем принимать серьезное решение, произнесла Саи. Насчет меня, позвони. Мужчина хмыкнул. Непременно, холодно ответил Кван Су, и направился к выходу. Мам, негромко произнесла Хе Кён, когда громко хлопнула дверь. Я все понимаю, Хе Кён, устало ответила Саи. Но скажу и тебе, если Кван Су не захочет звонить, позвони ты. Хе Кён наморщила лоб в непонимании. Иначе, я просто не смогу вас вовремя прикрыть, закончила Саи. Ён Хи Хан, 49 лет, член совета директоров Samsung Group, председатель совета директоров Samsung Electronics, Тэджан, особняк Сон, около 4 часов дня. Специально это было сделано или нет, но на этом приеме отыгрывать любимую роль Шину не дали. То ли накануне парень больше, чем нужно, открылся Ён Хи Сону, или же просто заранее имелись такие намерения, но карту способного мальчика семейства Сон разыграла умело. И не только старший Сон и Санён с Сорой активно участвовали. Еще и мама не забывала при очередном подходе к снаряду, знакомство с гостями, выказать теплые отношения. А Чон Иль Сон втащил в компанию молодежи, куда Шин не особо стремился. И вот, собственно, почему. Именно беседа с младшим поколением была более конкретной. Оно и понятно. Их родителей, которые уже сами немало в жизни добились, персона Шина Кёна интересовала лишь с точки зрения влияния на Гёна Хисона. А вот молодежь сразу включилась на уровне. А как это так у тебя все вышло? И это парни, а девушки, все, в первую очередь смотрели на левую руку. Образное, конечно, выражение, но суть объясняющее. Приходит незнакомый парень, который пользуется вниманием всей семьи Сон. Явно же не просто так, а они дети, без пафоса, элиты. Что означает, особенно это касается девушек, браки по расчету. К тому же, незнаком Шин Кён был только в плане личного общения. А так, в отличие от старших, молодежь была прекрасно осведомлена о трендах. И клипы о Сон и Синхё с Джан Ди видели. И, самое главное, знали, какая на них реакция. Я солгу, если скажу, что мы так и задумывали, ответил Шин на вопрос о шедевре. Мы просто делали так, как нам это нравилось. А кто был режиссер? Спросила невысокая, но симпатичная девушка. Впрочем, сейчас все молодые, и не очень молодые, и даже совсем не молодые, люди, имеющие доступ к деньгам, симпатичные. В Республике Корея пластика развита так, что, такое ощущение, все поголовно ее делают. Просто у людей побогаче есть фишка, что вмешательство должно быть на минимальном уровне, типа, естественная красота. Оговорила сейчас Рина Со, дочь первого зама Гён Хи Сона. То есть с деньгами у девушки все в порядке. Ты с ним говоришь, Рина, довольно произнесла Сора, делая жест в сторону стоящего рядом Шина. О, то есть ты не только участвовал, спросил Чон Иль. «Нужно было собрать воедино», — ответил Шин. «У нас был писатель, талантливые певицы, оператор-самоучка, а я подбежал, чтобы немного засветиться. Ну, и опыт у меня был, сбора людей в команду». «Вот как?» — приподняла брови Хе Сухэ. 19-летняя девушка, довольно высокая и при этом как бы это помягче, слишком изящная, а если прямо, худая, как будто никогда не ела. Дочь главы компании Целтрион. Целтрион, дочерняя компания КТГ, биотехнологии, лекарства, БАДы, исследования. В том числе, ведется разработка вакцины против СПИДа, и возглавляющий ее Хён Минхэ, самый молодой среди директоров корпорации. Причем, он добился своего положения во многом самостоятельно. А это значит, что ему требуется обосновать свой статус. «Ты работал где-то работал?» – подхватил Реун Чан, 22 года. Второй сын Ан Бона Чана, директорат СВАЙ, и 100%, спросить он хотел, где Шин Кён работал у будущего тестя. Потому что про принадлежность к другому клану у Шина даже намеками не пытались выудить. «Значит, уже знали, что он с улицы служил», — с легкой улыбкой ответил Шин. «Ао», — покивал паренек и помрачнел. «Служба, да, улыбнулась Хе Сухэ. «Значит, Шин, ты уже свободен, в этом смысле, и только в этом», — с подозрением заметила Санён. «Конечно, я так и сказала», — лучезарно улыбнулась Хе Сухэ. «Аппа», — заговорила Сора, кивая куда-то в бок. Чон Иль обернулся. «О, спасибо, Сора», — произнес парень. «Старшие, во главе с Гён Хи Соном куда-то целенаправленно пошли. Прошу простить», — откланялся Чон Иль, при этом надев на лицо непроницаемую служебную маску, то есть включив наследника. «Чжи Вон», — заговорил Хо Су Чан, когда Чон Иль покинул компанию, — говорил Хо Су с серьезным выражением лица, но в тоне проскочила еле заметная ирония. «Чего?» — с подозрением откликнулась Су. «Может, прогуляемся перед ужином?» — предложил парень. Чжи Вон вздохнула. «И когда же тебе надоест, а?» — поморщилась девушка. «Ты в какой раз направление не понял? Мне просто интересно, куда в этот раз ты меня отправишь?» Уже не скрываясь, усмехнулся Хо Су. «А давайте, реально, воздухом подышим?» — предложила Рина Со. «Потом в вечернем уже будет не выйти. Чуть позже. Сад около особняка. Кроме Хо Су Чана больше никто не закурил. И это люди, которые имеют доступ к самому качественному продукту. Мода. Да, парадокс. Как раньше молодежь курила в знак протеста против правил, теперь курение стало признаком, скажем мягко, архаичности, консерватизма. В общем, это было совсем не круто, а ровно наоборот. А сестрички Сон на прогулке продолжали семейную операцию и конвоировали способного мальчика вдвоем. И это отметили. Никто, конечно, вслух ничего не высказал, но брови поднимали. Объектами обсуждения на прогулке, к облегчению Шина, стали именно сестры, точнее, их поведение в Сеуле. И еще точнее, окружающих интересовал факт того, что Санён и Сора работают. И если отжать, то больше всего молодежь задавалась вопросом, зачем, и не банальный посыл, что дочерям Гён Хи Сона можно было вести разгульный образ жизни. Нет, таким смыслом лишь прикрывались, а интересовал молодых людей аспект будущего. Репутация-то у главы корпорации, ожидаемо, была характерная, а именно, расчетливый циник. Логично, что при таком папе дочери должны неизбежно перенять хотя бы часть отцовского отношения к жизни, то есть сестры работают с каким-то далеко идущим умыслом. Кстати, любопытно, что Су Йон Сон имела характеристику, что-то типа, мама, пардон, мягкой твари, или ласковой стервы. Собственно, Шин это мог подтвердить на собственном опыте. Да, особенно удивила окружающих стезя, которую выбрала Сора. Народ спрашивал, а та с явным удовольствием выкатывала специфику. Готовить? Сора усмехнулась. Приготовить еду может буквально любой. Как, например, любой может нарисовать квадрат. Вот, даже Н не может приготовить. Сора. Младшая в ответ выдала белозубую улыбку. Возьмем к примеру, рыбу. Продолжила Сора, и совсем простое действие, обжарить, и вот уже нюанс, именно обжарить, а в чем прикол, поинтересовалась Сиаго, третья девушка в этой компании, дочь председателя совета директоров корпорации, в особняке она, по большей части, молчала, а на прогулке, наоборот, чуть не рядом шла, потому что требуется не превратить продукт в подошву или вовсе в угли, ответила Сора. То есть зажарить, а сделать так, чтобы вкус полностью раскрылся. В этом смысл готовки. Для этого требуется четко знать особенности. Если опять же про рыбу, речная она или морская, костлявая или нет. Вот, например, если кости крупные, то при приготовлении делают засечки. Засечки? Удивился Реун Чан. Да, где кости находятся, ответила Сора, чтобы потом мясо легко от костей отделялось. Понятно, что когда дома ешь, можно и руками себе помочь. А в ресторане? Ну, да, усмехнулась Хе Сухая, выглядело бы странно. И нюансов просто огромное количество, продолжала Сора. Чтобы осветлить бульон, в него добавляют яичный белок. Ножи, подсказал Шин. Да, это тоже особенность, согласилась Сора. Видели, сколько ножей на кухне. И это все не просто так. Чистить шефом овощи, за такое могут и по рукам надавать. И не только по рукам. А что такое шеф? Уточнила Сиаго. Большой нож, ответила Сора. Универсального применения, поэтому они и называются так. Есть французы, это когда заточка двухсторонняя, в смысле с двух сторон лезвия. А что это так важно? Уточнил Хо Сучан. Это, скорее, вопрос личного предпочтения, ответила Сора. Французы, легкие. Немцы, потяжелее. Кто-то любит китайцев. Это такие, на тесаки похожи, тяжелые и даже шире сантаку. Последние, это японские шеф-ножи. Вот у них, кстати, заточка с одной стороны лезвия под углом в 15 градусов. Может, я заранее извиняюсь, Сора, заметила Рина Со. Но тогда почему ты учишься не на повара? Вообще-то учусь, ответила Сора. Просто неофициально. Даже так, по старинке, у мастера. Понимаешь, и Сангюгван мне тоже нужен, Рина. Там я учусь на руководителя. Это, выходит, два в одном? Совершенно серьезно спросил Реун Чан. А для чего на руководителя? Ты потом хочешь в ресторанном бизнесе работать? Почему же потом? Хитро улыбнулась Сора. Мы уже сейчас вплотную занимаемся рестораном. Прям в ближайшее время, конечно, не откроем, но и не через год. Думаю, до конца этого года сможем. Если честно, Сора, задумчиво произнесла Сиаго, это неожиданный выбор. Никогда бы не подумала, что ты этим так увлечешься. Да я и сама не подозревала, усмехнулась младшая Сон. Изначально же мы с Ан не просто решили поработать на кухне нашего Кашивана. Санен, а тебе, значит, не понравилось? Спросила Хе Сухая. Отторжения не случилось, ответила старшая Сон. Но и особой приязни тоже. А как вы вообще дошли до этой идеи? С любопытством спросила Сиаго. Смотрели, смотрели и захотели. Сора посмотрела на Шина, с характерной лукавой улыбочкой. Лично мне стало любопытно, произнесла Санен. А смогу ли я прожить, без поддержки, как обычная студентка, чтобы самой платить за проживание, за обучение? И что? Живо заинтересовался Реун Чан. Получилось, как видишь, с превосходством ответила Сора. Анни в своей компании уже босс. Но и я догоню, Санен. Кто бы сомневался, хмыкнула старшая. Кстати, Санен, Сиаго слегка сощурилась. А ты-то, где конкретно работаешь? Что за компания? Строительная, спокойно ответила Санен. О, теперь удивился Хо Сучан. Еще бы, он же в компании отца работает. Отсвай, напомним, именно строительством занимается. И в какой? Парень явно заинтересовался. И второй раз еще бы. Дочь главы работает в другой строительной компании, про которую наследник Цвай не в курсе. Вряд ли ты ее знаешь, усмехнулась Санен. Это небольшая компания. Пока. И она не в системе. Не в системе? Поднял брови Хо Сучан. Не переживай, Хо Су, улыбалась Санен. В корпорацию она не войдет. И улыбка девушки стала хитрой. Но вот то, что Гибан не станет конкурентом Цвай, я обещать не могу, добавила девушка. Гибан, ХММ, надо запомнить, задумчиво произнес Хо Сучан. А, кто владелец? И смерил удивленно задумчивым взглядом Шина. Потому как Санен показала именно на спутника. А вслед за Хо Су на Кёне скрестились взгляды остальных. Любопытно, сощурилась Хе Сухая. Шоу-бизнес и строительство. Шоу-бизнес – это хобби, чуть улыбнулся Шин. Развлечение, вдруг переросшее во что-то большее. А основная деятельность – это строительство, уточнил Хо Сучан. И он теперь совершенно серьезно спрашивал. Ну, Шин, иронично спросила Сора. И какая же у тебя основная деятельность? Зарабатывать деньги, спокойно ответил парень. А где? Это уже вопрос доступности. Интересная деятельность, с иронией произнесла Сиаго. Если не секрет, получается, да, не жалуемся, усмехнулся Шин. С учебой только плохо сочетается. Прогульщик, вздохнула Сора. Всего неделю не был, поморщился парень. Страсти улягутся, буду ходить. Страсти, заинтересовалась Хе Сухая. Как там, Шин, усмехнулась Санен. «Зомби, не напоминай», — вздохнул Шин. «Кто же знал, что так отреагируют?» «А про что речь?» Еще больше заинтересовалась Хе Сухэ. «Набери Сандюгван, фанаты», — откликнулась Сора и с ухмылкой продолжила. «Есть ролик, где Шин героически прорывается через толпу фанатов». «Фанаток», — с осуждением в голосе поправила Санён. «Я же, ой, помолчи», — фыркнула старшая Сон. «Все ты знал, если бы знал», — проворчал Шин. «Я бы в тот день в универ не пошел». А Хе Сухэ в этот момент заглядывала в телефон Реунчана. Тот, видимо, как раз и принялся искать. «У девушек, понятно, телефон положить некуда». «А во», — произнес Реун, когда из телефона послышались узнаваемые Шином звуки, а именно, женские восторженные вопли и визги. Да Хё Ю, изящная и стильная леди, на вид слегка за 40, а по паспорту уже около 50, смотрела в окно на прогуливающуюся молодежь. Понятно, что в первую очередь жену первого зама главы интересовала ее младшая, и довольно поздняя, дочь, Рина Со. Но с этой стороны беспокоиться было не о чем. Дочь вполне себе вписывалась в молодежный коллектив, не было заметно даже малейшего признака, что Рина как-то в стороне. Поэтому, сейчас больше внимания Дэ Хё Ю уделяла одному парню, с которым под руки шли дочери Гёна Хи Сона. Дэ Хё отпила вина из бокала, наблюдая выгул молодого человека. «Су Ён», — заговорила она, — «что-то я не совсем понимаю этой игры. Кто именно ближе?» Самая старшая сейчас женщина в корпорации посмотрела на жену главы. Тут в небольшой гостиной, кстати, сидела еще одна дама, Юмили, жена директора компании Целтрион. В отличие от своего низкого мужа, Юми была довольно высокая. Забавно, что Хёна Минха это обстоятельство не только не смущало, а наоборот. По сути, эти три дамы были основным и неизменным составом женского совета корпорации. Когда-то младшим составом, а теперь уже старшим. Потому что их будущее, в качестве жен, было практически гарантированным. А вот насчет остальных спутниц директоров такой уверенности не было. Не вводить же в эти беседы тех, на ком женились по причине внешних данных. Иногда женсовет обсуждал такие вопросы, которые были совсем совершенно секретно. Не в этом смысл, Санбэ, улыбнулась Су Ён Сон. Да, а в чем же, спросила Дэ Хё Ю, снова посмотрев в панорамное окно. А гуляющая молодежь сейчас столпилась вокруг младшего сына Ан Бона Чана. Реун что-то показывал и, судя по характерной позе, на телефоне. «Ни у кого из них троих не стоит цели сделать брак», — ответила Су Ён. «В смысле, прямо сейчас?» Юмили приподняла брови. А Дэ Хё Ю с задумчивым лицом смотрела на компанию в саду. «Надеюсь, этот Кён не такой?» — спросила она, посмотрев на Су Ён. «Как это сейчас модно в столице?» «Не такой?» – недоуменно спросила Су Ён Сон, а потом, догадавшись, улыбнулась. «Нет, Санбэ, я бы даже сказала, гарантированно нет, или лучше сказать, слишком нет, настолько нет, что даже тени сомнения быть не может». «Уже хорошо», – хмыкнула Дэ Хё Ю, «а то сейчас куда только не заносит». И она, кинув последний взгляд на молодежь, пошла к собеседницам. «Тогда что это за схема?» – спросила Дэ Хё, присев на кресло. «Чего хочет добиться наш неординарный вождь?» «Первое», — уже серьезным тоном ответила Су Ён Сон, — «показать скамейку запасных». Дэ Хё посуровила лицом. «Значит, все-таки он, начало было она, и Бон, и Ун», — заметила Су Ён. «Конечно, наличие активов у семей вне, это еще не показатель, но все же способ давления». Ин Пэк Бон, директор Гуха Инвест, инвестиционная компания. Ван Гюун, директор Бэйхам Имсу, пищевая компания, и они не могут этого не понимать, покивала Дэ Хё Ю. Но раз держат эти активы, продолжила Су Ён, то имеют и какие-то планы. И в прошлый раз эти странные намеки от Бона, задумчиво произнесла Дэ Хё Ю. Конечно, судьбу сына надо устраивать, и собственное положение укреплять, но это было грубовато. Скорее, Санбэ, сухо заметила Су Ён, это был замаскированный ультиматум. Да-да, согласилась Дэ Хё Ю. Что же, у Бона это не раз проскакивало, да и женился он, прямо скажем, вряд ли по большому чувству, и сын Бона на отца прямо сильно похож, поджала губы Юмили. Хесу пришлось извиняться перед нашими слугами, Хвиан слишком самоуверен, да такое же хамло, простите, как и папаша, уверенно сказала Су Ён Сон, на яблонях бананы не растут, вспомните, как 4 года назад Хвиан чуть с Чон Илем не подрались, я понимаю, что Чон Иль тоже бывает вспыльчив. Тогда особенно, но в гостях, наверное, нужно уважать хозяев, мнение свое можно и придержать. Су Ён осуждающе покачала головой. А что второе? спросила Дэхё Ю. Юмили тоже смотрела на Су Йон с интересом. Второе. Сон покрутила в пальцах пустой бокал. Потом нагнулась, поставила его на столик. У Шина какие-то странные, но весьма плотные отношения к некой Саиле, произнесла Су Йон, и со значением посмотрела на собеседниц. Саи, слегка удивилась Дэхё Ю. Интересно, а плотные, это в каком смысле, уточнила Юмили. Саиле же, насколько я помню, уже за 50-56, заметила Дэхё Ю. Это я четко помню, на всю жизнь запомнила. По юности, та еще была, леди. Хотя, надо признать, доставалось ей за происхождение изрядно. Доброй ей быть было ни с чего, и совершенно непонятно, какие между ней и Шином связи, добавила Су Йон Сон. Одно известно, что Шин знаком не только с ней, но и с самим. А без Саили такое было бы невозможно. То есть она познакомила его к отцом. В гостиной повисла тишина. Да, это крайне любопытно, заметила, наконец, Дэхё Ю. Что, родственник, так сказать, внезапный, Шин был проверен, буквально, вдоль и поперек, ответила Су Йон Сон. Никаких связей, вообще, родился в Гурионе, и мать, и отец оттуда же. Гурион – это очень характерное место в Сеуле, трущобы в квадрате, как будто взяли и самые бедные фавелы из Южной Америки в Корею перенесли, дома из мусора, грязь, чудовищная бедность и все в таком духе. Причем, располагается это место прямо рядом с самым богатым районом, Канном. Вечная головная боль властей столицы. Оригинальный Шин поэтому был столь непривередлив к еде и к месту жизни. Какая-то прямо-таки сказка, хмыкнула Дэхё Ю. Тогда вдвойне интересно, и как тогда с Ли у него получилось, и как здесь оказался. Июль прошлого года, ответила Су Йон Сон. Шин Кён демобилизовался из армии. У него не было ничего. В смысле, совсем. Только то, что в армии получал. А сейчас, с интересом спросила Дэхё Ю, на личном счету около миллиона, ответила Су Йон Сон, долларов. А во, удивилась Юмили, владелец строительной компании, продолжила Су Йон, небольшой, но с хорошими перспективами, совладелец юридической компании, совладелец же компании по эксплуатации офисных зданий, с годовым оборотом около 30 миллиардов. И, еще что-то, подняла брови Дэхё Ю, ни Гён Хи, ни Ли к этому не имеют никакого отношения, добавила Су Йон, это личные и только личные заслуги Шина. И опять пауза. Какой ловкий парень, задумчиво произнесла Юмили. Совсем без помощи, уточнила Дэхё Ю. Не прямо, не косвенно, ответила Су Йон Сон. И еще что-то есть, удивилась Юмили. Только не говори, что он реально принц. Вряд ли, усмехнулась Су Йон. Девочки, ладно, они с ним уже почти год общаются. Чжи Вон один раз к ним съездила и решила поступать в Сангюгван. Хаем, задумчиво произнесла Дэхё Ю. Надо же, Чжи Вон Су, говоря прямо, впечатление особо желающей учиться никогда не производила. А что Сон? Спросила Дэхё Ю, уже заинтересована. Он что говорит? Мы вчера с девочками приехали из магазина, слегка улыбнулась Су Йон. А Гён Хи с Шином тут без нас пару часов точно разговаривали. Похоже, произнесла Дэхё. Волчара почуял подобного, похоже на то, кивнула Су Йон. И Гён Хи категорически не хочет, чтобы Шин как-то участвовал внутри. На это Дэхё Ю покивала, с понимающим выражением лица. В саду особняка, даже у этих богатеньких детишек чья-то столь ярко выраженная популярность вызвала живейший интерес. Пусть и элитарная молодежь, но живет-то в этой же стране, смотрит одних и тех же айдолов. И все эти обеспеченные мальчики и девочки живут в условиях, которые как бы не на порядок жестче, чем у плебса. Да, они могут себе позволить, да, практически все, из материального мира. Больше того, они даже и не думают о том, как купить себе квартиру, дом, машину. У них это уже есть, база. Но человек, он везде человек. Удовлетворены потребности на нижней ступени, хочется того, что выше. А вот тут уже проблемы. Например, стать айдолом. Сестрички напрямую это не говорили, но намеки были, что Гён Хи Сон это вряд ли одобрит. Да, при этом сын в шоу-бизнесе. И в этом случае мы наталкиваемся на пример махровейшего мужского шовинизма. Но это реальность. Девушкам в шоу-бизнесе, какими бы богатыми не были их родители, рано или поздно предложат способ решения проблем тем самым методом. И все про это знают. И говоря еще более откровенно, насчет тех же Саненной ссоры, у некоторых была бы цель склонить их к половому акту. Именно по причине, что они дочери Чебаля Сона. Этакий способ самоутверждения. Изнасиловать, Это же по факту бы случилось, гордых богачек, да еще и безнаказанно. Другой вопрос, что дочери богатого человека могут себе позволить выбрать другой путь, но это же не докажешь. К тому же многие родители таких детей разделяют взгляды, что шоу-бизнес – это место сплошного, простите, блядства. И выходит, что даже при наличии солидного финансового обеспечения дети Чебалей не могут себе позволить выйти на сцену. И это у тех, кто привык получать от жизни все и еще немного сверху, вызывает даже большую зависть, чем у простых граждан. А сестры Сон старательно подливали маслица, показали запись недавнего концерта, разумеется, с указанием, что они там лично присутствовали, и сделали это с превосходством в тоне, мол, глядите, мы можем запросто бывать в этом мире глянца. А вот этой же девушки в клипах не было, уточнил после просмотра концерта Реун Чан. Шин же сделал медиакомпанию, с превосходством и эдак небрежно, походя, бросила Санен. Естественно, что он начал привлекать еще исполнителей. Так, минутку, воскликнула Хе Су Хэ, которая морщила лоб после просмотра. А ее партнер, это же Сон Джунги. Они с Шином, армейские друзья, теперь пафоса подкинула Сора. Сон Джун, вообще, часто у нас бывает. Да, удивилась Рина Со. Что-то я его не помню, вставила Чжи Вон ехидным тоном. Чжи Вон, ты у нас гостила-то всего ничего, ничуть не смутилась Сора. Вот поживешь, увидишь и Сон Джуна, и... Сора, негромко предупредил Шин. И еще кое-кого, тут же свернула тему девушка. Ну, и Синхё с Джан Ди у нас вообще, практически, живут. А Сон же именно живет. Чжи Вон опять съехала в кислую тему. Как тогда, в Сеуле? И вы каждый день их видите? Удивленно спросила Хе Су Хэ. Даже чаще, чем хотелось бы, заметила на это Санен. Щебаль. Ой, Сиаго, самая молодая, воровато огляделась. Сора, а что, у вас какой-то дом идолов? В нем нельзя, случаем, пожить? Ну, Саджанкён, мрачно спросила Чжи Вон. У вас можно пожить, конечно, улыбнулся Шин. Но, в нашем Кашиване все места выкуплены на год вперед. Вы-то, госпожа Су, об этом в курсе, не так ли? А почему Саджан? Спросил Реун Чан. Синхронная ухмылка сестер Сон. Серьезно? С сомнением произнесла Хе Су Хэ. Надо отметить, реакция тут отличалась от привычной. Особого удивления факт владения чем-то не вызывал. Удивлялись перечню. Обычно, все же, люди деньги делают на чем-то одном. Тем более в начале. А широкий веер разноплановых направлений обычно есть у такого типа организаций, как корпорация. Его это Кашиван, мрачно буркнула Чжи Вон. Кашиван есть, а совести нет. Так, а что там про медиакомпанию? Вмешалась Рина Со. В смысле, сделал? Пара мгновений молчания и оценивающих взглядов. Санен и Сора, само собой, приобрели загадочный и довольный вид. Шин, заговорила, наконец, Хе Су Хэ. А ты, вообще, кто? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп, улыбнулся Шин. Простите, это цитата. Не мог не вставить. Сеул. Здание по 1101 Долгинро. Если честно, то скорость происходящего Синхё немного пугала. И пугала не быстротой, а налаженностью процесса. Не ожидала она такой стремительности. Было у нее ощущение некой самодеятельности. Как если бы она очередной клуб в универе организовывала. А попала Синхё в какой-то бездушный, равнодушный к персоналиям, безупречно молниеносно работающий механизм. Когда она пришла утром в приемную Сюн, то ждала ее там Саджон Ксин. Оказывается, эта девчонка не только по интернетным делам работает, а потом выяснилось, что сопровождение каналов и ведение блогов – это побочка, а основная деятельность Саджон Ксин сосредоточена на другом, и под ней целая команда. Уже к 11 часам Синхё получила на руки план своего офиса и немного растерялась, потому что ей ничего не нужно было делать. Мебель и материалы заказаны, рабочие оповещены. Будущей хозяйке офиса оставалось только пройти на место и ждать. Синхё и пришла в совершенно пустое помещение, то есть вообще пустое. Одна огромная комната без перегородок. И тут девушка вспомнила свой недолгий опыт на строительстве. Похоже, Шинкён копает куда глубже, чем даже это виделось в том здании. И вот, начало 17:00 вечера, уже возведены перегородки, согласно плану. 4 комнаты, 3 небольших, кабинет и комната отдыха, и одна побольше, для проведения кастингов и подобных дел, например, репетиций. Сейчас перегородки обшивают. Параллельно прибывает мебель, пришли айтишники. Работа натурально кипела, и Синхё при этом поймала себя на том, что ей неловко, словно она сейчас в наглую прохлаждается, пока остальные работают. Поэтому Синхё вызвала на объект Сон и Джан Ди. Первой приехала подруга. Войдя, Джан Ди присвистнула. Однако, цокнула она, ничего себе, да-да, усмехнулась Синхё, вот стою и не поверишь, чуть не начала искать мешок, мусор складывать. Джан Ди ухмыльнулась. Давай, все-таки, будем заниматься тем, заметила она, для чего нас наняли. Думаю, наш босс именно так хотел. Знаешь, Джан Ди, Синхё смотрела, как собирают стеновые панели, как бы это, я думала, что более-менее понимаю, что именно Шин хотел. Куда иду, что-то изменилось? Спросила Джан Ди. Нет, но, Синхё нахмурилась, такое ощущение, что прыгать мы будем, куда выше головы, странное чувство, как будто, ветер тащит с дикой скоростью, не повернуть, не остановиться, да и не хочется, честно говоря, одновременно радостно и страшно. Джан Ди поморщилась. Извини, конечно, произнесла она, я в такие дали не заглядываю, ты же знаешь, с философией у меня так себе, может, тебе просто нужно выпить, думаешь? Синхё хмыкнула. Ладно, уговорила, вот вернется, затащу на деловое совещание. Ага, улыбка Джан Ди сделалась лукавой. Слушай, подруга, а ты случаем не того, чего? Не поняла Синхё, не словила ли ты весну? Иронично спросила Джан Ди. Синхё задумалась, склонив голову чуть на бок. Синхё, уже с опаской спросила Джан Ди. Чё, реально? Без понятия, честно ответила Синхё. Чтобы так голову отключила, нужно вернуться лет на 10 назад. Госпожа, к девушкам подошел здоровый парень, даже скорее мужик, в белой каске, естественно, и логотип на его спецовке был соответствующий. Гибан, Сан Мин, а заговорила Джан Ди. Ладно, Синхё, ко мне ты тоже будешь такой весь официальный? Парень еле заметно смутился. Мне тоже не очень приятно, сощурилась Синхё, как будто вместе не работали. Ну, это, парень вздохнул, вы же... Синхё, наставительно произнесла Пак. Вспомнил, я и не забывал, пробурчал парень. Просто положено так. Сан Мин, положено, усмехнулась Джан Ди. Да-да, а то для закрепления памяти пойдем в бар, насмешливо добавила Синхё. Чего хотел-то? Сан Мин вздохнул, покачал головой.